Все обернулись и увидели ее в омерзительных лапах Тарса Тукуса. Пятки. Откуда мне было знать, что у него две головы? Я же не извращенец. Зачем бы я стал смотреть на него сзади? Мы должны отправиться в погоню сразу же, как только я покончу с этим Дон Жуаном. Его смертоносный меч со свистом сверкнул в лучах жаркого бартрумянского солнца. Билл поднял пистолет и нажал на спуск. Молния, вылетевшая из ствола, выбила меч из рук. Его нужно трахнуть по голове рукояткой пистолета. Рискованное это дело, по-моему, но я готова попробовать. Ну-ка, боевой дьявол, покружи вокруг тоутов и подгони их к нам. Лучше не описывать, как один краснокожий бартрумянец, два розовокожих человека и боевой дьявол гоняли табун шестиметровых, шестиногих и сексуально озабоченных тоутов. Достаточно сказать, что много времени спустя четыре тоута, мозги у которых были наполовину вышиблены от беспрестанного битья по голове, уже брели по бездорожью, неся на себе измученных и вывалившихся во мху всадников. «Надеюсь, что нам больше не придется это делать, по крайней мере, в ближайшее время», — сказала запыхавшаяся Мита и тут же вскрикнула, поскольку в оба его уха упиралась по орудийному стволу. Боевой дьявол был в прекрасном настроении. «Какое необычное приключение! Будет-то мне что порассказывать приятелям в столовой для боевых дьяволов! А что этот краснокожий слизистый говорил о каких-то ваших богах? У него такой южный акцент, что мне временами бывает трудно его понять». «Нет, только не сейчас, боевой». «Вот мой план», — сказал Джон Карта, дождавшись, когда воздух очистится, и наградив свою верную собаку несколькими ударами ноги. «Мы должны застать их врасплох, потому что у них численное превосходство. Я знаю тайный путь, ведущий в...» «А зачем врасплох?» — удивилась Мита. «Почему бы просто не послать туда боевого дьявола, как в прошлый раз, и не разнести там все в клотельные белые обезьяны, гигантские существа, одержимые жаждой убийства?»